Итак, всем привет. Решил такой сделать стрим. Сейчас нужные люди подойдут. Да, привет. Хочу сразу сказать, что к этому стриму долго я готовился, ждал, очень многое ждал. Сейчас я вам все объясню. Как вы видите, с левой стороны это настоящий грач. Вот его фотография, но остальные пруфы будут дальше. Справа Владимир из Оренбурга. Это подставной человек. Мне пришлось на него выйти. Его зовут Володя. Вот. Хочу вам показать все пруфы, доказательства, чтобы вы поняли. И далее мы позвоним грачу Евгению на его личный номер. Я вам сейчас все покажу. Нужно успеть за 15 минут, потому что в 10 часов ему нужно позвонить. Итак, ребят, с самого начала, когда начался весь этот замес, мне неофициально, я еще раз повторю, предоставили личный номер настоящего грача. Все было неофициально. Я думал, что я смогу как-то раскрутить все официально, но мне сказали, нет, вот у тебя для личного твоего пользования, если ты лично как-то сможешь доказать, а мне нужны были косвенные какие-то доказательства, то я бы, ну, в прямом смысле, да, нагнул. А так у меня ничего прямого не было. Я долго думал над этой херней, как все это все, ну, замутить, как это все сделать. Вот. И потом решил, так как я знал, что грач любит снимать видео, он же звезда Ютуба, я решил замутить такую тему. Я через обычную программку Find Clone нашел похожего на него человека. Это был Владимир. С Владимиром я пытался неоднократно связаться, но вообще никак не мог связаться. Он почему-то постоянно номер не брал. Вот. Но мне нужно было все сделать за один день. Я выпустил тот стрим. Объясню это все, для чего все это было. Чтобы грач поверил в себя. Если вы помните, я рассылал... не так начну. Я реально нашел людей, которым угрожал грач. Но каких-то косвенных доказательств у меня нету, не было. То есть у меня была экспертиза и его личные данные, его номер. Но это я не мог никак распространять никуда, потому что все это пробивалось неофициально. Вот, я нашел этих людей. Само собой с ними все обсудил, поговорил. И я решил, если пока у меня нету косвенных каких-то доказательств, я сделаю такую фишку. Я напишу, вернее не я, я попросил написать заявление на настоящего грача, но при этом это заявление я переписал на инициалы Владимира, хотя там все замазал, я кому скидывал, они поймут. Я хотел, чтобы эта информация дошла именно до грача, чтобы он немного как пернатый, как... расправил свои крылья, почувствовал свою безнаказанность и то, что его никак, ну, не найдут. Вот, я ждал очень долго, я никому ничего не говорил, только близкие люди об этом знали. Я этого, само собой, никому ничего не говорил, всегда стоял на своем. Вот, то есть я хочу сказать то, что ребята из ВТЦ реально защищали реального человека, но... Я заднюю уже не мог никак дать. Володя, если ты смотришь, ты меня извини, но так нужно было поступить. Вот. Я насчет Владимира все узнал, но он на самом деле очень добрый человек. Ну, это потом Владимир выйдет на связь. Поговорим. Вот. И я дождался, я ждал около месяца. А для чего мне это было нужно? Чтобы он лично мне позвонил, чтобы он же любит... публичность, чтобы он лично мне как-то поугрожал, чтобы что-то такое случилось, за что бы я мог зацепиться. И вот насколько он глупый, он повелся. Спустя месяц он выпускает ролик, да, когда он поверил в себя, Он сначала ждал какое-то время, смотрит, что ничего не происходит. Вот, и решил так, как сказать, разоблачить меня. Ну, пиздануться, деревья гнутся. Вот, я этого ждал момента, как он именно выпустит видео в сторону меня. И я дождался, он его выпускает. То есть я немножко хайпанул. Сейчас я хочу вам показать, а далее еще раз скажу, позвонить самому грачу на его личный номер и показать все его данные. Сначала начнем, ребят, с самого легкого. Сейчас я включу демонстрацию экрана. Там будет бот, который все покажет вам. Вы это все сами сможете проверить. Ссылки все я оставлю в описании. Так, сейчас я настрою, чтобы все было четенько. Вот, вроде все видно, да? Это я убираю и открываю Telegram-бот. Бот называется «Глаз Бога». Еще раз повторюсь, мне достался его личный номер, который именно оформлен на него. Вот он, Telegram-бот, он все показывает. Раньше я им не умел пользоваться. Ну, когда нужно стало, я стал пользоваться. Сейчас все начну показывать вам именно на экране. Смотрите, как действует бот. Покупаешь подписку, баланс, тут все есть, и он тебе раскрывает всю информацию. Вот его номер, настоящий номер, оформленный на него. Нажимаем кнопку. Включите запись, чтобы она была в HD, чтобы вы все видели. Все, начинается запрос. Вылазит его личный номер, который оформлен на него, и теги, по которым он записан, либо в GetContacte, либо в TrueCaller, неважно. Вот так, я не буду произносить, его зовут, как вы видите, Женька, Евгений. И вот все тут его теги. Вот тут мне непонятно, Витек, WhatsApp. Вот, потом вот его фамилия идет, тоже не буду ее произносить, приглядитесь, посмотрите. Потом далее идет то же самое, его имя, фамилия, и потом начинается самое интересное. Тут появляется грач WhatsApp. Интересно, да? Но это еще не все. Далее Грачевский. Потом опять его фамилия, это все его теги. Это все понятно. И потом я хочу, чтобы вы обратили внимание, вот здесь есть тег Женя Ауди. Вы поймете, к чему это я потом. И тут дальше начинаются теги кредитор, сим-карты. Ну, понятно, что сим-карты у этих мразей дохера сим-карт. Тупая мразь, урод, угрозы. Все, это реальный его номер. Я его оставлю в описании. Вы можете зайти в этот бот и все проверить. Вот, смотрим дальше. Тупо смотрим дальше. Вот здесь есть показать, который к этому номеру там и к нему какие-то объявления есть. Еще повторюсь, его зовут Евгений. Нажимаем «Показать объявление». Открывается отчет. Далее я нажимаю. Вот вылазит, интересно, в 2017 году он искал работу менеджером. Это ладно. Вот тут он торговал рыбками, это тоже все хуйня. Но самое интересное, я вам, помните, сказал про Audi. Нажимаем на Audi. Это на Авито снято с публикации. Вот оно его ведро старое. Вот. Можете потом сами все проверить. Вот оно, это Audi. Так. Потом. И давайте найдем эту Audi просто в Гугле. Копируем. Даже вот так копируем, блять, полностью вот это название. Копируем и вставляем в Гугле. Обязательно нужно написать, он живет в Ростове. Ростов. Ростов-на-Дону. Нажимаем. И вот тут она еще вылазит на автору. Нажимаем. Сейчас будет самое интересное, ребят. Одно из самых интересных. Вот она, эта машина. Сейчас она не открылась. Вот она. Вы помните, я ее показал. Нажимаю. У меня есть ВИН-код этой машины. Все есть. И смотрите, кто здесь хозяин машины и кто выложил объявление. Видите, да? еще раз я, Евгений. Так, это еще не все. Вот тут номера, эти номера левые, потому что у него левые сим-карты, на него не оформлены вот эти номера. Потому что там еще есть объявления, вот именно по этим номерам, как будто перекупские номера, вот эти. Вот. Тут машина у нее, запрет на оформление, всякое такое. Ладно, это херня. Это так, чтобы вы видели. Потом, блядь, не то. Потом дальше начинаем, да? Зная его имя, фамилия, мы просто... Так. Вводим его фамилию, имя сюда. Просто так. Вводим. Вот. Искать номер телефона. Заметьте, фамилия не очень популярная. Это не часто много таких фамилий. Нажимаем далее. Далее вылазит два номера. Просто это мы пробиваем по имени и фамилии. Вылазит два номера. Второй номер я проверил, это не его. А первый, о чудо, это тот же номер, который мы в самом начале смотрели. Опять мы его вводим. Опять вылазит. Вот вы видите. Вы сами все можете проверить. Грач, WhatsApp, Грачевский, туда-сюда. Это по поводу всего этого. Теперь, ну мы же пальцем, не пальцем деланные. Можно сделать такую интересную фишку, вы сами все можете проверить также. Нажимаем, вставить сюда фотографию. Вставляем фотографию его с видео. Вставляем фотку, отправляем. Теперь второй раз, чтобы более такие доказательства было. Хлоп, вылазят данные. Ну, вряд ли вот он на этого похож. На этого похож. Вот. Но тут интересно, тут вылазит опять вот это хлебало. Вот оно, это ебло. Так, и теперь, видите, вылезло это лицо, да? Вот чисто вот по этой маске вылазит лицо. Мы берем, я уже все подготовил. Мы берем и вставляем, допустим, его, ну, вот эту морду, да? Хотя мы можем, ну, давайте так. Вставляем. Выполняется поиск. Оп, вылазит. Смотрите. Тут и 89% совпадения. Это Евгений. И тут вот номер телефона. Вот он. Этот номер телефона я потом скопирую, покажу. Вот у него есть страница на ВК. Мы на нее нажимаем. Но страница заблокирована. Так. Вот он есть, второй номер телефона. Кстати, тут его есть и супруга, кстати. Ну... Вот, вставляем второй номер телефона. Так, он не скопировался. Еще раз берем. Копировать, выделить, вставить. Вставить, нажимаем. Сейчас бот нам покажет. Ростовская область, Евгений Витченко. Вот, видите, ребят. То есть, все странно, да, что все показывает интересно на него. Везде Евгений Витченко вылазит. Вот. Фотки его я выложил, вы посмотрите. Я еще раз скажу, вы можете сами это все без проблем проверить. Вот, так что даже, давайте даже еще раз я еще раз покажу его личный номер. Я сейчас не вижу, что творится на экране там. Но, то есть я показал, как его по личному номеру. Вы видите теги, грач, WhatsApp, то-то, то-то. Вы... WhatsApp установлен, кстати, ребят, WhatsApp установлен. Давайте теперь ему позвоним, с которого звонил он мне номера. Я хочу ему набрать, сейчас я вот это все уберу. Ссылка на бота я оставлю в описании. Вот. Оп-оп-оп, как это, блядь, все убрать. Так. Такие дела. Вот, теперь я наберу на его личный, не личный номер, а с которого он мне звонил. Этот номер у меня сохранен. Я номер буду диктовать вслух и набирать его. И потом мы еще наберем на его личный самый номер. Сейчас я обратно выведу на экран. Так, это я убираю. Начинаем набирать. 958. Так, сейчас я наушники одену. Мы с ним сейчас будем говорить. Запомнили, да, как его зовут? Грач же в себя поверил. Сейчас мы ему наберем. 958. 550. 54, 40, 550, 58, 47. 58, 47. Набираю. Да. Алло, Грач? Ну, я. Ну, я. Чё, как ты, пернатый? Всё прекрасно. Прекрасно. Ну, давай пообщаемся без петухов, правильно? Ну, давай пообщаемся. Чё, ты сейчас на работе на своей там обзваниваешь людей? Ну, а где ж? А где ж я нахожусь? Конечно. Угу. На работе нахожусь. На работе находишься. Ну, давай теперь поговорим, наверное. Только давай без матов, оскорблений и бросаний трубок. Нет, я не против, абсолютно не против. Вот, да. Давай, смотря, теперь обсудим все это интересное. Кстати, ролик ты выпустил. Ну так, ничего, прикольно. Но правда, давай. Правда, оформление у тебя говно. Да, оформление говно. Ну, ничего страшного, я учусь только. А, ты только учишься, да? Ну, понятно. Да, понятно. Да. Вот, смотри, кто первый будет говорить? Я, ты. Наверное, я, да? Ну, давай ты. Давай я. Смотри, этот, наверное, разговор, скорее всего, будет выгоднее тебе, не мне. Потому что, ну, по сути... Да, ну хорошо. По сути, я ничего не теряю. Вот. Чё, ты с Владимиром общался, да? Ну, общались. Вообще. Тебе так плохо слышно, говори, пожалуйста, в трубку. Я говорю, ну, косвенно общались, да. Угу, я тоже общался. Ну, так смотри. Я знаю, что это не, что он, это не ты. Я это уже понял. Да, я бы хотел... Я это понял сразу. Да, я бы тебе хотел несколько вопросов задать. Смотри, с самого начала ты не понял, да, что это все был спектакль? Да, ты что, спектакль? Ну хорошо, пусть спектакль. Да, это был такой интересный спектакль. Я очень ждал, когда ты же выпустишь ролик в мою сторону, именно видео. Я бы тебе хотел несколько вопросов задать, ну, чтобы ты на них только честно отвечал, хорошо? Все-таки я тебе... Ну, давай. Да, ты можешь записывать это все. Вот. Ну смотри, Евгений, я знаю о тебе все. Впрочем, о твоей жене Наталье, о твоем прекрасном маленьком ребенке, очень красивая девочка у тебя. О твоей тачке, которую, ну, которую ты продаешь, аудюшку. Вот. Ну, прекрасно. Ну, прекрасно. Согласишься, что я тебя нашел? Ну, нашел, и что? Ну, Евгений Витченко. Вот. Ну, нашел, ну дальше что? Ну, что тебе от этого? Ну, нашел. Ну, меня. Смотри, ты себя считал таким героем, что тебя никогда не найдут. А вот. Я как бы и не прятал. Вот смотри, я тебе сейчас хочу чисто такой совет дать, да? Чтобы после нашего с тобой разговора твоя супруга закрыла Инстаграм, закрыла Инстаграм своей дочки и закрыла свой контакт. Ну, я про Наталью, про твою супругу говорю. Ну, ну, это мой тебе совет, так как это твоя семья. Вот, и смотри, да, как ты на то посмотришь, если я все выложу о тебе? Ну, выкладывай. Ну, то есть ты выкладывай. К этому... Ну, что тебе это дать? Громче говори. Что тебе это даст? А? Громче говори. Я говорю, что тебе это даст? Ну, выложишь ты эту информацию. Ну, что дальше? Что дальше? А я тебе расскажу, что дальше. Ты не помнишь такую девушку? Да откуда ты помнишь в Краснодаре Елену? Елену Викторовну. Я? Да. Нет, не помню, не поверишь, не помню. А, ты не помнишь, да, такого человека? Так вот, Нет. помнишь, которая заява к тебе прилетела? Да, ее стопудово тебе передали, где я замазал данные, типа это заява на Владимира. Так это была копия заявы на тебя. Это была копия, но я знал... Да. Да. Ну, прекрасно. И как ты теперь посмотришь на людей, которых ты доводил, да, когда я предоставлю полностью твои данные, где ты живешь, что ты делаешь, твою тачку. Кстати, помнишь, как ты... Подожди. Ну, что эти люди сделают? Ну, напишите заяву дальше. Ну, я это сделаю. Я просто ждал. Ты думал, ты всех умнее, да, что ты меня завтра затянешь на стрим на свой-то? А, Евгений? Нет, не на свой стрим, не на свой. А, Евгений. Ну что ты, Евгений? Я же говорил, я тебя сам... Ты организуешь ты на своем канале. Да я уже его организовал. Сейчас все нормально. Просто этот стрим идет сейчас в закрытой ссылке. И я его не знаю, буду выкладывать или нет. Ну, не знаешь. Ну, ради бога. Ну, молодец. Ну, то есть ты не против, если так я... Ты просто узнаешь все. Ну, ты не против. Узнаю его уже. Да я уже знаю. Типа. Я не против. Смотри, а кстати... Я абсолютно не против. Слушай, а почему ты вроде там сшифровался, да, кстати, ты объявление, я шифровался, да, объявление в интернете о себе читал, кстати, нет? Как тебя хотят найти? Я много чего о себе читаю. Ну, смотри, а вот этот номер, вот почему у тебя твой номер 928, да? Неужели ты такой глупый, что ты на себя оформляешь номера, а? Я такой глупый, что я на себя оформляю. Ну да, 928-124-71-33. Я нет, прав? Физического номера этого нет, понимаешь? Но WhatsApp на нем есть. Ну, это есть. Это есть. 928-124-71-33. Совершенно верно. Совершенно верно. Так, почему ты такой самоуверенный был, то, что я тебя не найду? Почему я был самоуверен? Ну, что я ты... не говорил, что ты меня не найдешь. Я тебе сказал, ищи. Ну, я тебя нашел. Найди меня. Я тебя нашел. Ну, молодец. Ну, ты счастлив? Молодец. Ну, нашел. Ну, нашел. Прекрасно. Давай, дальше. Так что ну, ты... нашел ты меня. И что, ты будешь еще... Ну, дальше что? Ну, дальше что? А дальше давай теперь, когда есть какие-то косвенные доказательства, теперь лично ты со мной цеплялся. Особенно спасибо тебе за прошлый звонок мне и за видео. Да, не за... Не за что. Так что обращайся. Так что ты можешь теперь не в маске выступать, что ты? А я в маске выступал только по одной простой причине. Не хочу страха тебе, дышит. Ну, что трепет за это. Громче говори, что ты трубку убираешь. Нам за это трепет сейчас, за маски. И причем жестко, те же гаишники. Слушай, а когда ты говорил там Инне Гагариной, угрожал и говорил, что спасибо за машину... Я угрожал Гагариной, да ну брось. Ну там, спасибо... Я не угрожал. Ты говорил в этом видео, где у тебя носок на голове, спасибо за машину. А ты за какую машину... Побойся Бога. За какую я машину это... ты говорил? Я вот тебе сказал, что я знаю, я общался с Гагариной. Да. Зачем я тебе угрожал? А они тебя лично знают, да, получается? Я же тебе говорю, лично меня не знают, лично с этими людьми не виделся. Общался я с ними, общался. В частности, с Гагарином, но чтоб тебе не соврать, один или два раза мы с ним созванивались и вполне культурно общались. Да, он мне звонил, троллил. Было дело. С Гагариной, да, я общался. Ну, а ты спасибо говорил за свое ведро, которое ты сейчас за 180 тысяч продаешь, за аудюху? Ну, нет. Нет. Не знаю. А что оно у тебя-то, запрет регистрационных действий? Что такое, что случилось? Долги? Запрет регистрационных. А есть такое, когда родился. Да дело в том, что я-то и выкупил у должника. Ты можешь погромче говорить? Ты что убираешь-то? Я говорю, дело в том, что я-то и купил у должника. Понимаешь? Ага, понимаю. Ну что, Евгений, по поводу вот этого всего. То есть ты не против, да? То вот сейчас ты мне говоришь, я не против, чтобы я выкладывал это все тебе. Нет, выкладывай. В чем проблема? Выкладывай. Хорошо, выкладывать. Ну, дальше давай мы с тобой тогда уже, ну, реально будем по закону действовать. Что ты уж поделаешь, правильно? Ну, давай по закону. Ну, как хочешь по закону. Давай по закону. Все, отлично. Тогда, ну, ты понял, да, что завтра никакого стрима не будет? Почему не будет? А зачем он мне нужен? Я тебя уже нашел. Ну, молодец. именно на стол. А почему ты не хочешь стрим организовывать? А для чего мне стрим? Скажи, для чего? Что я не знаю? Для чего? Да. Да так, ответить на пару вопросов прилюдно все это. Ну вот сейчас давай отвечу на пару вопросов прилюдно. Ну вот прилюдно завтра на стриме. Так сейчас прилюдно же все. Завтра на стриме в 12 часов дня. Как я тебе и говорил. Мне не нужен. Люди ждут. Мне не нужен этот стрим, понимаешь? Ну, тебе не нужен. Ну, ради бога, тебе не нужен. Ну, твои проблемы. Ну, все. Еще раз говорю, я не скрываюсь, у тебя есть мои данные. Ты их сейчас озвучил. Записываешь ли? Либо это в онлайне все происходит. Мне на это абсолютно наплевать. Наплевать? Верят? Ну что, да. Ты еще будешь ролики-то выпускать? Я? Да, ты видел? Ну, конечно. Ты же звезда теперь. Я? Ой. Да, ты знаешь, я звездной болезнью не болею. А, ну понятно. Вообще не болею, мне плевать. Звезда, звездой меня кто-то считает или кем-то еще. Мне на это абсолютно наплевать. Ну все, я тогда тебя понял, ну... Насчет стрима, ну давай, я не вижу смысла в этом стриме, просто не вижу. Ну, не видишь, ну я тебе сказал, ну, не видишь смысла, но это твои проблемы. Это твои проблемы. Поверь, что это твои проблемы, это не мои проблемы. Мои проблемы? Да. Ну, прекрасно, раз это мои проблемы, хорошо, значит, я свои проблемы привык решать сам. Вот. Значит, будем делать так, чтобы я их решал. Вот еще хотел тебе задать вопрос, вот после, да, вот у тебя такая работа интересная, да, вроде пидорасишь людей, там оскорбляешь, когда ты домой приходишь... Нет, сколько я тебе сейчас перейду? Мы с тобой о чем начали разговаривать? Подожди, ты громче говори. Красиво, по-твоему. Хорошо, я не буду материться. Ну, грубо говоря, оскорбляешь людей, да? Нет. Ну, подожди. Не поверишь, не оскорбляю. Не оскорбляю. А то есть все эти... Я уже говорил, что люди получают грубость на свою грубость. То есть если человек со мной общается культурно, вежливо, ни в коем разе я не буду с ним общаться по-другому. Не будешь. Ну, а вот до этого... Ну, если человек начинает Не, ну слушай, когда ты со мной лично разговаривал, ты перешел на мою мать, на мою жену, ты это помнишь? Ну подожди, а вот теперь ты прослушай внимательно этот разговор. Ну, ты это внимательно. Ты это помнишь? Ты это помнишь? Внимательно прослушай этот разговор. Скажи, ты это помнишь? Я, да, действительно, я там заикнулся за твою жену, за твою мать. Я не отрицаю этого, но как ты там говорил, что ну тут я вынужден извинить, да. Что я якобы ебал твою мать, ебал твою жену. Это я извиняюсь, запускаю сейчас на трубку. Нет, ты ошибся. Прослушай запись. Хорошо, я В разговоре сказал, что я видел жопу твоей жены, видел жопу твоей матери. Это я говорил. Но поскольку я их ебал, нет. Побольше будет, а ты чё? Ну, то есть ты за это вообще, да, не хочешь даже извиниться? Нет, за что? За то, что я видел задницу твоей матери, задницу твоей жены. Да я тебе больше могу сказать. Их видел не один человек. У тебя жена ходит по улице, так же, как и моя жена. Ну нет, ну конечно, ты сейчас так переворачиваешь. Смотри, тебе... Нет, я не переворачиваю, я говорю так, как есть. Слушай, а вот если я сейчас включу именно про задницу и не про задницу, ты сейчас переобуешься? Нет, включи. Если там будет действительно фраза, что я ебал твою мать, ебал твою жену, завтра... На стриме ты включишь эту запись, и я прилюдно извинюсь за это. Не проблема. За это я извинюсь, конечно. Если я там действительно это сказал. Слушай, а что ты на своем канале-то стрим не хочешь сделать? Нет, подожди. Ты начал там херню нести про меня на своем канале. На твоем канале это и должно закончиться. А с чего ты взял, что это закончится? А кто тебе сказал, что не закончится? Ну, не закончится, будет продолжаться. Но это будет привязано к твоему каналу, Игорёк. Да, без разницы. Ты смотри, сейчас, ну, в течение 5 минут я тебе советую, чтобы твоя жена все закрыла. Вот. Да. Да. Или не надо. Пусть будет открыто. Просто сейчас это все увидят. Нет, ты вправе делать все, что тебе заблагорассудится. Вот реально. Ну хорошо, я тебе дал совет. Я ни в коем случае не могу тебе что-то запрещать. Так же, как и пиво. А, ну все, тогда договорись. Ну, мой просто совет, чтобы это ты, ну, супруга у тебя закрыла. Совет. Что... Ну, знаешь, совет такая штука, его могут выслушать, но не могут не принять. Да мне пофигу, вот мне на самом деле на это как-то наплевать. Я тебе сказал, как человек человек, ну, наплевать, как мужчина мужчине, да? А... Вот чисто как мужчина мужчине, я тебе так могу сказать. А, помимо того, что ты про меня знаешь, то есть, ну, забывай, есть обратная сторона медали. Про тебя я тоже знаю все. Так я за себя... Я знаю свою регистрацию, я знаю свой паспорт, я знаю паспортные данные. Да без разницы, да. За мной косяков по жизни нету, понимаешь? Мне тоже без разницы, понимаешь? Косяков за мной нет по жизни, мне не страшно. Косяков за тобой нет по жизни, за мной тоже косяков нет по жизни. А то, что ты коллектор, это не косяки по жизни? Это не косяк. Коллектор – это всего лишь должность. А, то есть, ну, тебе нравится людей оскорблять, да, унижать это их? Это не косяк по жизни. Тебе нравится это делать? Это не косяк по жизни. Что мне нравится делать? Людей унижать? Да. Нет, не поверишь, мне это категорически не нравится. А зачем же я ты это делаешь? Я тебе откровенно говорю, мне моя работа, я ее терпеть не могу, но мне на этой работе платят деньги. И платят деньги хорошие. Да, и ты, короче, ради денег все это делаешь. Да, конечно. Мы живем в нашем государстве за деньги. За деньги мы живем, Игорь. Ну, и у нас в государстве, к сожалению, без денег ничего не происходит. И поэтому каждый зарабатывает на том, на чем он зарабатывает. Ну, понятно, понятно. Ты со мной согласен? Ну, я с тобой, да, согласен, но идти в коллекторы, оскорблять, доводить людей, это разве работа? Это мразотная работа, я этого не скрываю, не отрицаю, да, я работаю на мразотной работе, у меня мразотная должность, я этого не отрицал, и не отрицаю, и не буду отрицать. Но пока мне здесь платят, я буду работать здесь. Ну, а что, вот смотри, вот узнают... Если мне предложат работу дворником... зарплаты в 10 раз больше, я пойду работать дворником, потому что я буду получать там в 10 раз больше. Ну смотри, ну все равно у тебя, да... Если мне предложат работу, я не знаю, там, мойщиком посуды, водителем, там, не знаю, генеральным директором, где будет зарплата выше, я пойду на другую должность, зарплата выше. Ну а тебе самому не зашкварно будет, когда твои дети, да, узнают, кем ты занимался, чем, послушают твои разговоры в интернете? Ну тебе как это будет? Ну, зашкварно, не зашкварно, что-то какой-то гоновский соинс пошел. Нет, ну вообще. Нет, веришь? Веришь? Нет. Нет, то есть это нормально. Это нормально. Тем, что я зарабатывал деньги. Тем, что я зарабатывал деньги, чтобы содержать свою семью и содержать своего ребенка и не попрошайничать по микрозаймам. Нет, не зашкварно. Не зашкварно тебе. Ну, то есть людей. Нет. Я тебя. Понимаешь, я не могу тебя понять. Ты работаешь на такой работе, да, потом приходишь домой, да, к супруге, там, к детям. И вот с этим негативом ты идешь домой. Нет. Тормози. Нет, не с этим негативом я иду домой. Если ты работаешь на работе и работу носишь домой, но, к сожалению, это слово твои. Какие-то трудности. У меня работа заканчивается на пороге перед офисом. И начинается она за порогом офиса. То, что за порогом, оно работу не касается и не касается никаким образом. Смотри, Евгений, вот смотри, вот сейчас твоя, как думаешь, жизнь изменится, когда многие люди узнают твое лицо, особенно тем, кому ты, ну, очень плохо сделал? Я кому-то плохо сделал. Ты знаешь, нет, не изменится. Не изменится. Если у людей есть претензии ко мне, пусть напишут на меня. Пусть. Ладно, Евгений, давай поговорили с тобой. Ну, все, договорились. Давай, давай. Все, завтра до 12. Я не знаю, Евгений. Ну, не знаешь. Ну, раз ты не знаешь, ну что? Ну, да. Что я могу поделать? Ну... Интересно было тебя искать на самом деле. Интересно было, когда ты ролик, Интересно. да, ролик выпустил. Ну, Вот это это все. прекрасно. Это прекрасно, что тебе понравилось. А тебе-то понравилось? Мне Да. очень понравилось. Ага. Я с Все. нетерпением жду второй части. Ага. Ну ладно. А, подожди, наверное, у тебя будет продолжение, а потом у меня далее продолжение, да? У тебя? А я Да. тебе продолжение обещал какое-то? Нет, ты сейчас говоришь, жду продолжения. Ну, конечно, я жду продолжения. А, все. Нет, если ты меня считаешь каким-то мстительным там человеком, нет. Нет, ни в коем разе. Нет, а Вот Евгений, понимаешь, я мстительный. разница вот... Игорек, вот понимаешь, вот разница между тем, что сейчас происходит, и что бы могло происходить. Ты бы, да, ты бы меня нашел, ты бы меня пробил так же, как и сейчас. Только вот когда мы с тобой первый раз пообщались, и ты потом звонил там, и когда дошло до того, что якобы я там твою мать ебал, как ты говоришь, А. ты бы мне позвонил, мы с тобой нормально поговорили. Да, если я там действительно не прав, я перед тобой даже в онлайне, ты бы выложил ту аудиозапись, где мы с тобой разговаривали, якобы я там твою мать, ты твою жену, я бы тебе в тот же стрим, я его внимательно слушал. Я бы тебя набрал, и действительно, я бы извинился. Я бы извинился перед твоей женой, так как она рядом там была. Заочно бы извинился перед твоей матерью, потому что ее не было рядом. Была бы рядом, да, я бы там узнал ее имя, отчество вежливо и принес бы свои извинения. На этом бы бодяга закончилась. Вот на самом деле, вот касаемо этого вопроса. Касаемо того вопроса, что ты там нашел якобы какого-то человека и выкладывал за меня. Ну, Но ты же блин, повелся, ну ты же поржал повелся, я бы. ты же повелся. Я? Нет, подожди. Я повелся. Повелись люди, которым ты это все вливал. Ну, а ты-то Вот повелся. ты там вчера, говорил, что я якобы скрию за какого-то человека. Ну, да, говорил. Нет, я не за человека скрию. Ни в коем случае. За этого человека, на которого там якобы написана заява или она написана на меня. Ага. Ты понимаешь, что ты выложил страницу этого человека и ему начал сыпаться спам. Ну Вот ничего, ему реально ни за что, ни пережил за что. Ну вот, человек, пережил. и что? Твоя фраза и что? И Факт в что? том, что И подожди, ты хочешь сказать, что понимаешь, я я говорил, выйду что я тебя вечером, найду, я тебя кидаю людям нашел. спам с определенной целью, а ты просто так же сделал вброс, чтобы люди Чтобы поверили, тебя что найти. это я и спамили его. Ну да. А смотри, а ты не против вообще встретиться в Ростове? Да давай, Без я не проблем? против, я только за. Я тебе это завтра хотел предложить. Я хотел тебя пригласить в гости. Сели бы, пивка бы выпили, поговорили, Не-не-не, пообщались. без этого нет. Ну, Почему? Ну хорошо, без этого встретились бы, просто поболтали. да, вот именно встретиться, поболтать, это можно, да. Ну вот. Ладно, Женя, давай тогда. Давай еще, ну, наверное, я понимаешь, если бы, как сказать, по времени все, я бы мог сделать стрим, мне интересно, что ты можешь там сказать, ну, на самом деле интересно. Вот, но если я по времени определюсь. А если нет, ну, можем в воскресенье это сделать. Не, ну в воскресенье у меня времени нету, я немножко буду занят. Ну вот именно, видишь, в чем прикол? Ты не заметил, что я стримы провожу по пятницам и воскресеньям? Знаешь, я не слежу за твоей карьерой в Ютубе, мне это просто не интересно. Не, ну тебе немного интересно, да Вот ты мне ролики реально, не посвящаешь. поверишь, мне не интересно. Я знаю, что многие твои коллеги по цеху их проводят в субботу. Многие. Но я думал, ты подвезешь ребенка тоже в субботу. Ну, поэтому я тебе время и назначил. На субботу, на 12. Ну вот реально, вот как бы вот так. Как бы вот так. А там какие у вас графики, какая у вас очередность стримов? Ну меня это, веришь, ну меня интересует. Ну, видишь, я должен подстраиваться под коллектора. Ты интересный, мне позвонил вот тогда-то стрим, подстраиваясь под меня. Такого Нет, нет, ты не должен будет. подстраиваться. Все, Тебе ладно. многие там сказали, что давай, что-то. Все ждут, вот реально все ждут. Все ждут. Ты не под меня подстраивайся, ты подстраивался под людей. Мои подписчики не ждут, это ты мне позвонил, сказал. Мои подписчики не ждут, ну ради бога, не ждут твои подписчики, ждут подписчики других людей. Ладно, Евгений, давай, тогда у нас еще эпопея не заканчивается. Ну, конечно, не заканчивается, дружочек. Давай. Не заканчивается. Давай, давай. Ну, давай, я жду встречи в Ростове. Давай. Давай. Ну, такие дела. Говорил, найду, нашел. Ну, а дальше будет вам все видно. Ссылка на телеграм-бот в описании под роликом. Номер вы видели на экране. Вот. Только просьба. Ну, это чисто. Хотя он нехорошо сам поступал по жизни. Не трогайте его семью. Вот и все. А с ним мы еще дальше разберемся. Так что, наверное, прекращаю трансляцию. И так уже долго говорили. Всех крепенько обнимаю.